за вышитыми ширмами. Провинившийся город в темноте с любопытными блестками фальшивыми. Скрывается в туман. Желтый чай сладковатый и без сахара. И мечты Фимиа. Большого искушения зарубить сгоряча и не спрятаться больше за улыбками. И нельзя притворяться, что игра. Я как ниндзя бесшумная, безликая.